Глава 14. Как они могли потеряться? Как? И почему вы делаете великую тайну из нашего местоположения, раз уж сложилась ситуация из разряда чрезвычайного происшествия? Почему нельзя подключить к поискам больше людей, позвать на помощь? Зачем держать в тайне наш штаб? Мы производим столько шума, что я вообще не понимаю, о какой секретной информации может идти речь. Мне кажется, уже с рассветом солнца возле нашего лагеря будут стоять синие, гордо сжимая в руки знамя. Наше знамя, конечно. А мы даже проснуться не успеем. Селедка недовольно бубнила вслух достаточно громко. Кстати, с упорством лосихи, пробираясь через заросли непонятного происхождения. Думаю, я понял, почему вожатые выбрали именно это место. Поляну, где расположился штаб, со всех сторон окружал какой-то непролазный бурелом. Подойти к лагерю, по-хорошему, можно было только оттуда, откуда мы, собственно говоря, и притопали изначально. Если главная цель — создать как можно больше сложностей для соперника, который будет искать дислокацию красных, то задача эта выполнена на 100%. Но с чем я действительно был согласен, так это со словами Тупикиной насчет фокуса, который ухитрились провернуть Антон и Мишин. Они реально потерялись. Потерялись. Как? От пацанов не требовалось много. Им нужно было лишь поблизости от лагеря набрать хвороста и веток. Куда уж проще. Однако их унесло в непонятном направлении, и мои товарищи-придурки заблудились. Это единственная версия, которая у нас возникла. Прошло больше 2 часов, а от этой парочки ни ответа, ни привета. Мы облазили окрестности лагеря, но ни Рязкина, ни Мишина не нашли. Вряд ли пацаны сбежали обратно в пионерский лагерь, потому что ни один из них не смог бы найти дорогу. Меня самого сейчас крутани на месте, я хрен разберусь, в какую сторону надо двигаться. Деревья похожи друг на друга. Кусты похожи друг на друга. Здесь каждый метр леса похож друг на друга. Все вы, Елена Сергеевна, с вашим этим давайте дадим ребятам шанс исправиться. Давайте возьмем их зорницу. Дали, взяли. Ну что, довольны? Константин Викторович, который топал впереди нас, меня, Селедки, Леночки и Маши, едва ли не плакал от отчаяния. Я даже в глубине души начал испытывать нечто весьма напоминающее сочувствие. Тоже непривычная для меня эмоция, между прочим. Мне кажется, богатое воображение прилизанного уже рисовало ему, как он возвращается в пионерский лагерь, идет в административный корпус, а потом сообщает Гоблину и Элеоноре об очередной пропаже очередных детей. Хотя в данном случае пропажа очередная, а дети по факту все те же. Костик буквально выкрикнул последнюю фразу, и все его состояние, весьма его внешний вид, однозначно говорили о том, что он близок к истерике. Я с удивлением покосился на блондинку. Неожиданная информация сейчас прозвучала, то есть, если бы не Елена Сергеевна, мы бы сидели в лагере? Именно мы. Наша компания. Видимо, Константин Викторович изначально сильно не хотел себе новой головной боли и пытался сократить количество участников похода. Леночка на слова вожатого вообще никак не отреагировала. Она просто с каменным лицом перешагнула через корни очередного дерева, мешавшегося на пути. Абсолютное равнодушие. Будто ничего не случилось. Будто не ей сейчас предназначались претензии Константина. «Получается, это вы нас в зорницу втянули?» — спросила я Елену Сергеевну в лоб. Вернее, в бок. Мы шли с ней на одном уровне, но расстояние между нами было в несколько метров. Типа прочесывали местность, в надежде разыскать Антона и Васю. Причем делали мы это ограниченным составом в 5 лиц. Константин, Елена Сергеевна, Селедка, Фокина и я. Богомол тоже рвался, но прилизанного перекосило от одной только мысли, что в глубину леса отправится этот неадекватный. Он оттащил Богомола одному из вожатых 4-го отряда и велел глаз с него не спускать. Реально оттащил. За руку. Богомол даже пискнуть не успел. Видимо, в девчонок и меня Константин Викторович верил гораздо больше, раз мы пошли с ним на поиски. «Вы такие же ненормальные, как эти двое», — сообщил прилизанный, когда мы выдвинулись из лагеря красных, уничтожая тем самым мою версию про веру на корню. «Значит, и мыслите подобным образом. Будем использовать вас вместо поисковых собак». То есть он искренне считал, что двух пропавших дураков разыщут трое их не менее умных единомышленников. Лишь потому, что у нас образ мышления одинаковый. «Что значит тянули? Что значит тянули, Ванечкин?» Взвился Костик, услышав вопрос, который я задал вожатый. «Втянуть можно в плохую компанию. Озорница — это, между прочим, почетно. Это проверка доблести и мужества». «Но пока что я лишь вижу проверку, насколько большое количество комаров прилетит попить нашей крови», — отозвалась со стороны селедки Маша. Она хлопнула себя ладонью по шее, а потом поднесла руку к глазам и посмотрела на убитое насекомое. «Какие они маленькие, но злые!» «Маленькие?» — удивился прилизанный. «Я бы так не сказал!» «Константин Викторович!» — громко перебил я занимательный разговор об особенностях местных лесов и размерах кровососущих. «А почему мы не покричим? Ну, как там принято кричать лесу? Ау, агагей!» Просто Фокина слегка увлеклась и ляпнула, не подумав. «Я-то понимаю, о чем она говорит. Мы с ней и правда комаров представляем иначе. В нашем времени их практически нет в средней полосе. Но там, где они водятся, это крайне опасные насекомые. Здоровые. Раз в пять больше тех, которые жужжат сейчас над ухом. Единственный плюс – наши гораздо более ленивы, чем здешние. Но при этом, если укусят, то, скорее всего, будут большие проблемы. Пара недель на больничной койке неизбежны». «Потому что, Ванечкин, если мы покричим, как ты выразился, большой вопрос, найдутся ли Мишин с Рязкиным, а вот синие точно могут услышать и явиться утром в лагерь», — заявил Костик. «Серьезно?» — Маша даже остановилась. «Вам какая-то зорница важнее пропавших подростков? А если ребята в беде?» «Да потому что они не пропали!» Прилизанный тоже остановился. При этом на Фокина он вылупился бешеными, налитыми кровью глазами. «Есть ощущение, Константин Викторович с трудом держит последний рубеж адекватности». «Вернее, попали, но вы постоянно творите какую-то ерунду, постоянно. Не удивлюсь, если Рязкин и Мишин сидят где-нибудь неподалеку в кустах, наблюдая за нами, и радуются, что им удалось навести очередную суматоху». «Ну вы уж совсем», — Фокина покачала головой, недоумевая от слов прилизанного. Правда, не уточнила, что именно совсем. «Совсем псих, совсем сошел с ума». В любом случае, мне кажется, наша компания действительно настолько достала Костика, что оба варианта весьма близки к истине. «Прекратите!» — подала наконец голос Елена Сергеевна. «Давайте лучше подумаем, куда они могли деться. На улице уже темнеет, скоро ночь. Вы понимаете, что нам неизбежно придется вернуться в пионерский лагерь и сообщить о пропаже?» Костик, услышав слова вожатой, вздрогнул и, всхлипнув, тихо застонал. Видимо, картина в его голове стала еще более яркой. Там, наверное, в этой картине гоблин лично чертежировал прилизанного за очередной косяк, связанный с выдающимися пионерами лагеря. «И еще вы должны понимать», — Елена Сергеевна повернулась, а затем посмотрела прямо на меня. «Почему-то на меня». Хотя ее слова предназначались и девчонкам тоже. «Если руководство узнает о данном инциденте, вам это грозит не менее серьезными проблемами, чем нам. Снова выкрутиться уже не получится. Думаю, отчисление из рядов пионерии и никаких шансов на комсомол – самое малое, что вас ждет. Директор лагеря обязательно отправит в школу всю нужную информацию о том, как ваша компания отличилась в этой смене». Прилизанный всхлипнул еще два раза. Громко. Хотя чего ему плакать? Его уже из пионерии точно не отчислят, возраст не тот. Впрочем, мне особо тоже убиваться не за что, как и Маше. Только об этом никому не известно. Но самое главное, я опять отметил интересный момент. Изменилась манера блондинки говорить. Особенно с Ванечкиным. Раньше от Елены Сергеевны чувствовал заботу и переживания в его сторону. Сейчас хрен там. Она словно бездушная кукла стала. Но вот что интересно, не пойму, в какой момент это произошло. Слишком много было приключений у нас. Слишком насыщенные дни выдались. Я вожатую либо не видел, либо не обращал на нее внимания. А зря. «Тихо!» Селедка, которая топала чуть впереди, вместе с Машей, подняла руку вверх, призывая всех заткнуться. «Слышите?» Мы замерли, пытались понять, что именно привлекло внимание Тупикиной. Сначала ни хрена не было слышно, а потом... Где-то неподалеку раздавался тихий вой. Именно так. По-другому не назовешь. Интонации этого воя показались мне весьма знакомыми. «Мишин!» — высказались мы с Машей одновременно. Потом переглянулись и двинулись на звук. «Подождите!» — зашипела нам вся селедка. «Откуда вы знаете, куда именно надо идти? Мне, к примеру, кажется, что Вася совершенно в другой стороне забывает». «Поверь, он именно там, куда мы идем с Ванечкиным!» Не оборачиваясь через плечо, ответила подруге Маша. «На самом деле так и есть. В лесу эхо разносит голова повсюду, и не будь мы псиониками, тоже растерялись бы, либо пошли в неправильном направлении. Но и у меня, и у Фокиной стоит определенный фильтр. После того, как часто используешь телекинез, даже без способностей начинаешь отличать реальное от несуществующего. Конечно, не в тех масштабах, не в той точности, как при наличии силы, но уж понять, откуда по-настоящему доносится звук, мы в состоянии. «А я считаю, надо вон туда!» — упрямо повторил Селедка. Видимо, личное отношение к моей с Фокиной дружбе затмевало ей глаза, и уши заодно, и разум тоже. «Стоять!» — Константин Викторович подскочил к Тупикиной, схватил ее за шиворот, а потом натурально подпихнул вслед за нами. «Не расходимся, не разделяемся! Не хватало еще тебя потом искать! Только вместе идем и проверяем!» «А если они ошибаются? Если не то направление?» Селедка упорно отстаивал свое мнение. «Значит, так и будем ходить по всем направлениям, хоть 20 раз!» — отрезал Костик. «А сейчас мы доверимся Ванечкину и Фокиной. Вернее, в данном случае Фокиной. Ванечкину я не очень доверяю». Мы с Машей снова переглянулись и рванули вперед. Ну, как рванули? Более активно полезли через лесные дебри. Буквально через 5 минут наша спасательная команда выбралась на небольшую поляну. Меньше той, где обосновался штаб. «Здесь должно быть...» Фокина замерла на месте, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. «А я говорила!» — начала была селедка, но ее прервали. «Помогите!» — раздался хрип откуда-то сверху. Мы все одновременно уставились в направлении этого хрипа, то есть тупо задрали башку. На дереве, среди листвы, торчала несчастная физиономия Мишина.